Ночь восьмая. Вечный город. Всегда меня удивляет его непостоянство и яркость. Я опять иду по улице, знакомой мне с детства, но это не она. Просто чувство дежавю. Опустил взгляд и ни на кого не пялюсь. Мысленно уже представил, что я нахожусь в коконе и стараюсь не отсвечивать. Мне нужен район многоэтажек. Там есть парковка, забитая разной техникой. Вообще на улицах этого города в Лимбе очень редко можно встретить какой-то транспорт. Большинство тут перемещаются пешком, изредка попадаются всадники на лошадях или страусоподобных птицах, похожих на знаменитых чокобо. Первый раз мотоцикл я нашел как раз-таки на парковке, угнал его и бросил в каком-то лесу. Потом он опять появился в старом месте, прямо как в GTA. И на этот раз он тоже стоял здесь, только сильно изменился. Раньше это был классический круизер, очень похожий на Харлей, а теперь длинное нечто с огромными катками колес. Я оглянулся по сторонам и никого не увидел, подошел поближе. Да, какой-то навороченный кастом. Даже спидометра нет, ручки сцепления тоже, лапка передач отсутствует. На автомате, наверное. Переднее колесо на мощной консоли, на баке здоровенная красная кнопка. Запуск, что ли? Я ткнул в нее с некоторой опаской, и мотоцикл заурчал, как кошка, мягко и тихо. Он сам встал с подножки и принял вертикальное положение. Ох, вот это красота! Часть бака раскрылась, и я увидел узкие зеленые очки. О, что-то похожее сейчас BMW разрабатывают. Я быстро нацепил эту приблуду и прыгнул в седло. Мир вокруг тут же изменился, он покрылся зеленоватой сеткой. Я прижал педаль заднего тормоза и слегка поддал газу. Монстр лениво покатился по парковке. Уже на выезде я увидел гибкую женскую фигуру в черном платье. Я остановился рядом с ней. Анника села позади меня и обняла за талию. «Погнали!» Я тут же резко открутил ручку, и черт его знает, сколько там мощи у этого чудища, но за нами остался длинный горящий след, а сам я только чудом смог удержать его на дороге. Город очень быстро оказался позади, а еще минут через 30 мы добрались и до самого моста. Мотоцикл шел по дорогам как влитой, видимо, весит он под тонну. Даже не представляю, как его поднимать, если у него откажут гироскопы и он упадет. Тут я сделал остановку и снял зеленые очки. «Ну как?» – спросил я. Ведьма грациозно спрыгнула с мотоцикла. «Захватывающе, почти как летать, только гораздо страшнее», честно ответила она. «Почему?» «Когда сидишь на заднем сиденье, то прекрасно понимаешь, что от тебя ничего не зависит. Под ногами мелькает земля, ты абсолютно никак не защищена, и только вера в навык пилота позволяет бороться с наступающим ужасом перед смертью. Я бы сказала, что это даже очень эротично». «Что с Вильмой?» поинтересовался я. «Все хорошо, она уже вернулась в свое тело и завтра утром проснется, как ни в чем не бывало. Конечно, иногда ей будут сниться кошмары, это неизбежно, но потом они закончатся и забудутся. Впереди у нее долгая и счастливая семейная жизнь. Ну что, ты готов увидеть закатный город?» Ведьма улыбнулась. «Поедем на мотоцикле через мост». «Зачем? Можно пройти и пешком, просто возьми меня за руку». «Ладно, прогуляемся, как лучшие друзья. На самом деле, мне даже немного жаль, что наше приключение заканчивается. Ведь мы могли реально натворить немало интересных дел, пожелая ведьме остаться, хотя неизвестно, чем бы все это закончилось. А вдруг закатный город не примет ее? Что она тогда будет делать?» Анника крепко сжала мою ладонь, и я почувствовал ледяной могильный холод. «Да, теперь она снова мертва, как несколько дней назад, когда мы встретились в могильнике». «Не бойся, Сережа, я обещала, что не трону тебя, во мне полно света. Ты, в принципе, можешь и не идти за мной, я перейду через мост и самостоятельно». «Ну уж нет, я всегда хотел там оказаться сам или с кем-то, и теперь, когда я в двух шагах от заветной цели, ты предлагаешь мне остаться? Фигушки». «Да, ты сильно изменился за это время, стал решительнее, жестче, агрессивнее». Мы пошли с ведьмой по огромному мосту, который внезапно стал уменьшаться. Да, точно, исчезали целые полосы, другой берег становился все ближе. «Что происходит?» – спросил я, посмотрев на ведьму. «Мост пропускает лишь тех, кто готов пройти через него. Для них проход становится гораздо проще и больше не создает никаких преград. Резкая вспышка света осветила мост, и он стал меняться прямо на глазах. Из огромного бетонного техногенного красавца превратился в узенький веревочный мостик с деревянным настилом, который начал опасно качаться, и нам пришлось ускориться. Правильно сделали, что не поехали на мотоцикле, он бы точно уже провалился. Хотя, кто знает, может быть, все это просто иллюзия. Так или иначе, но мы миновали мост, и нас озарила очередная вспышка света. Реальность лимба исчезла, и мне показалось, будто я очутился в другом сне. Все стало сверхчетким, ярким, гиперреалистичным, но это уже был не лимб. Я проморгался, и мне тут же захотелось посмотреть на свои руки, но почувствовал теплеющую ладонь Анники. Это помогло мне удержаться. Усилием воли я подавил удивление и радость внутри себя, иначе бы меня точно выбило из этого сна. Вокруг стояли гигантские небоскребы серого и белого цвета. Благодаря огромным стеклянным окнам они казались совершенно прозрачными. Ни одного острого угла в этой архитектуре, все идеально закруглено. На широких улицах царила идеальная чистота, не было ни машин, ни каких-то других средств передвижения. Длинные зеленые газоны с фигурно подстриженными кустарниками, я отчетливо слышал пение неведомых птиц. Все вокруг было пронизано умиротворением и какой-то незнакомой мне доселе благостью. «Это рай?» Невольно вырвалось у меня, и Анника рассмеялась. «Нет, Сережа, конечно нет. Это закатный город. Пойдем, ты поймешь, почему». Мы прошли по улице и встали на широкую платформу. Она плавно поднялась вверх и полетела горизонтально над зданиями. Солнца не было, свет падал откуда-то сверху. Он подсвечивал окна величественных зданий в багровые тона. Да, казалось, что здесь царит вечный закат. Иногда нам навстречу проносились такие же открытые лифты-платформы с людьми. Они о чем-то разговаривали и не обращали на нас никакого внимания. Прекрасные здания необычной архитектуры сменяли друг друга, пока перед нами не появился настоящий колосс. У меня аж дыхание перехватило. Не представляю, кто мог построить нечто настолько огромное. Лифт плавно опустился, и я откинул голову назад, но все равно не увидел верха этого циклопического здания. «Что это?» – спросил я, и Анника отпустила мою ладонь. «Последняя точка, Сережа. Здесь мы с тобой расстанемся. Я выполнила все, что хотела и что была должна. Мне больше нет места ни на Земле, ни в Лимбе. Сегодня я покину цепь сансарических миров». «А я?» Невольно вырвалась у меня. «А что ты?» Анника улыбнулась и погладила мои волосы. «Ты свободен, симбион. Теперь ты больше не мой фамильяр, Сережа. Спасибо за верную службу». «А ты знаешь, что за этой дверью?» «Нет». «Никто не знает, а те, кто побывали, никогда не скажут, как Костя, например. За этой дверью исполняются все твои самые сокровенные желания». «Значит, там сидит бородатый боженька в тапочках, смотрит на тебя и вещает?» ты смог пробиться сюда, но значит, заслуживаешь награды. Говори, чего хочешь, все сделаю». Я улыбнулся. «Вот не верю, и все тут». «И правильно делаешь. Держи». Анника протянула мне компас Соломона. «Он теперь твой. Не забудь вернуть его стражу, желательно на днях, иначе он тебя отметелит при встрече». «Как далеко он может зайти в поисках?» «Вплоть до того, что придет в твой сон, Сережа. Со стражами нельзя шутить. Они умеют перемещаться по разным уровням сновидения. Не удивлюсь, если он сможет оказаться и здесь. Ладно, удачи». Ведьма развернулась и пошла по лестнице к огромной двери с красивой резной ручкой. «Ты что-то забыла?» – напомнил я. «И точно!» Анника развернулась. «Извини, меня одолевают сложные чувства. Девушку зовут Айра, Новосибирск, улица Золотодолинская, дом 31. У нее белый деуматис, не ошибешься. Она работает учительницей и занимается подготовкой дошколят. Дома обычно появляется в 5 часов, так что лови ее в это время». Ведьма потянула ручку на себя и вошла внутрь. Дверь совершенно бесшумно закрылась за ней, а я остался стоять как идиот перед этим колоссом. На самом деле, первой моей мыслью было тут же броситься за Анникой и попытаться войти в здание самому. Стоило сделать лишь один шаг, как в моей голове раздался голос. «На твоем месте, дурила, я бы этого не делал». «Опять эмиссар? Да что мне только мешается, а?» «Обернись, тебя уже ждут». Я скривился и повернулся. Буквально в 5 шагах от меня стоял Ицхак собственной персоной. «Так и здравствуй, Сережа!» – улыбнулся он. «Что, довели тебя твои ведьмы до закатного города? Ручку потянуть хочешь? Дверь открыть, войти внутрь и исполнить свое самое заветное желание, да?» промычал я. «А ты подумай хорошенько, горишь ли ты такой мечтой, а? Есть ли у тебя настолько сильное желание чего-либо, что ты готов открыть эту дверь? Задумался? А тут и думать нечего, ты пуст. Дверь не откроется, Сережа, а если бы и открылась, то ты почувствовал бы себя полным идиотом. Но не унывай, время сейчас такое. Миллионы людей не мечтают о большем, чем выплатить ипотеку или кредит за крутую тачку. Сам понимаешь, в закатном городе таких не принимают. Я даже больше тебе скажу, они сюда вообще не попадают». «Да откуда вы вообще можете знать что-то о моих мечтах?» – воскликнул я. «Может быть, я просто хочу быть счастливым?» «А ты и будь. Для этого совсем не обязательно годами долбиться в войсах с ведьмами, а потом лезть в закатный город. Пойдем, Сережа, твоя миссия здесь окончена». «А вот и нет». Я зло выругался и подскочил к двери. Ручка оказалась приятной на ощупь. Я потянул ее на себя, и ничего не произошло. Она даже не поддалась. Меня не приняли. Мак оказался прав. Я отчетливо слышал его беззлобный смешок. «Конечно, зачем верить старому еврею? Он же обманен, заведет в тупик и наживется на твоей глупости, да? Пошли, Сергей, хватит дрочить эту дверную ручку, давай лучше выпьем». «А что здесь, еще и пьют?» – удивился я. «А как же, тут все-таки живут разные создания, но пить мы будем не здесь, а отправимся в Вегас. Бывал там?» «Это какая-то локация в Лимбе?» – догадался я. «Вот именно, дуй за мной, я создам дверь». Из портала мы вышли одновременно и чуть сразу не попали под шикарный автомобиль с открытым верхом. Он резко вильнул в сторону и едва не впилился во встречную машину, но, к счастью, все обошлось. «Да, староват я стал, координаты сбиваются». Ицхак схватил меня за руку и поволок по улице, освещенной ярким неоновым светом. Вокруг сияло столько огней, что у меня зарябило в глазах. Играла громкая неизвестная мне музыка. На улице было полно каких-то ярких фриков и созданий, на которых я не мог смотреть без удивления. «Если ты не хочешь, чтобы тебя затащило в подворотню и поимело тентаклями какая-нибудь осьминожка, не обращай на все это внимания, Серега. Место тут шумное и весьма опасно, но благо мы уже на месте». Мак затащил меня в какой-то салун, где было немало народу, и тут же подошел к стойке. Пальцами указал на себя и меня и начертил в воздухе восьмерку. Бармен был похож на рыбу. Он кивнул головой, достал бутылку с прозрачной жидкостью и два стакана. Затем Ицхак протянул свою руку и иномирец коснулся ее своей лапой. Увы, я стоял за спиной волшебника и толком ничего не видел. Но Ицхак уже тащил меня на второй этаж, где было достаточно тихо, а народу гораздо меньше. Стакан он сунул мне, а бутылку нес сам. «Откуда все эти гости?» – произнес я шепотом, когда мы сели за круглый столик. «Это ведь не люди, да?» «Хрен их знает, какая вообще разница? Поверь, им совершенно неинтересно, откуда ты, с Земли, Сириус или Плеяд, две руки у тебя или четыре. Они здесь по своим делам, Сережа, и не стоит навязываться к ним в собеседнике. Подойдут и сами спросят. Это главное правило общения, что в городе, что тут. Ты вон уже с умертвиями задружился, дурачок. Что, сделала тебя Анника сильнее? Где твой свет-то? Только рожа светится, да лыбишься постоянно. Рассказывай давай». Ицхак разлил прозрачную жидкость, но давать мне стакан не торопился. Мой рассказ однозначно произвел на него впечатление. Он терпеливо молчал, пока я распинался и в красках живописал о своих приключениях с Анникой. Лишь когда я дошел до момента встречи Ковина ведьм, он попросил сделать паузу. «Ты что пить будешь?» «А что в бутылке?» – спросил я. «Что угодно, но на разливе, я поэтому и спрашиваю». «Тогда любое темное пиво, желательно стаут». Ицхак накрыл мой стакан рукой, зажмурился, и я увидел, что прозрачная вода в один миг стала чернее дегтя, а из-под пальцев мага потекла пена. «Держи, это Титаник. Неплохой вариант, если свежий, конечно. Я лучше водочки выпью». «На землю бы такую бутылку утащить», — заметил я. «И не говори, моментально бы озолотился. Но зачем тебе это? Итак, что там с ведьмами-то дальше было?» Когда я закончил рассказ, Ицхак был уже изрядно навеселе. «Да уж, Серега, очередная лихо закрученная история. Ты просто мастер вляпываться в дерьмовые ситуации, но тебя понять можно. Поиски себя и настоящей силы приводят нас порой к совершенно неожиданным открытиям. Вот и ты встретился с обраткой нашего мира. И честно скажу, что тебе еще повезло. Ведьма – это путь к успеху. Я сейчас абсолютно серьезно говорю. Не пучь глаза, как рачок. Ты еще легко отделался. Тебе круто подфартило, что ты понравился Аннике. Я даже удивлен, что такая могущественная женщина решила быть с тобой честной. Ничто ей не мешало опустошить тебя перед мостом, но она все равно решила сдержать слово. Значит, даже черным ведьмам можно доверять, пусть и с оглядкой. Другое дело, что по факту ты не получил силу, а только подсказки и наводки. Но я бы на твоем месте был бы рад и этому. Остальному тебя Женя научит. Не пойду я к ней, решил уже. Мне черные, что в Ордене, не нравится, что на земле. Это ты вот зря, Сережа, покачал головой Ицхак. Белый, черный, какая в жопу разница? Я же вот тоже фамильяром был. Да ладно, не поверил я. Угу, представь себе, на улице 60-е годы. Я молодой болван, решивший поступать в МГУ. Ищу квартиру, где бы снять, и прихожу по одному адресу на Москве-реке. А хозяйка прямо ух, какая баба, на цыганку похожа. Волосы черные, глаза карие, губы пухлые, и лет ей было под 30. Она сразу на меня как-то странно посмотрела и сделала скидку на съем хаты. Дальше, думаю, пояснять не надо, не маленький ты. Многому она меня научила за почти 10 лет. Тоже черная была, Роксана. Эх, первая любовь. Накатим уже, что ли? Мы чокнулись. И что, свободу дала? Спросил я. Не уследил я за ней, Сережа. Как-то грустно ответил Ицхак. Забросила нас в лабиринт теней, а вышел только я. Не смог ее вытянуть. Так я остался без хозяйки. Потом прятался какое-то время. Уехал во Владивосток. Там работал прорабом. Затем Монголия. Помотала меня знатно, но в Москве позабыли. А что, во снах не искали, что ли? Искали, но тогда к этому не так относились, как сейчас, Сережа. Думали, все это баловство. Какая магия, если завтра уже коммунизм построится, и мы все сразу в раю окажемся. Такая вот фигня. Потом уже познакомился с одним гуру в начале 90-х, и он мне иммунитет-то и дал. «Не стал делать вас своим фамильяром?» – подмигнул я. «Но он не педик же какой-то там, а очень уважаемый человек. Мы с ним водочки попили. Я, мол, так и так хочу в Москву вернуться, а под ведьму больше не хочу. Если еще одну потеряю, сам на себя руки наложу. Вот он и помог». «А может быть, вы и мне иммунитет дадите?» «Чего захотел?» Ицхак ехидно поглядел на меня. «Нельзя тебе его давать. Ты же не маг от слова совсем. Тебе учиться надо, так что не морочь голову ни себе, ни людям. Иди к Жене. Она, конечно, баба бедовая, но умная и жесткая. Учит как надо. Быстро из тебя дурачка воина сделает». «Не нравится она мне. Злая, гордая. Самомнение у нее вагон и маленькая тележка. Не буду я с ней счастлив». «Ага, а без нее будешь? Сопьешься да скатишься в депрессию. Ты на самом деле думаешь, что в одиночку пройдешь все оставшиеся места силы, Сережа? Честно, без ведьм даже не суйся. Ты уже знаешь, где они находятся?» «Нет, но думаю, что вы сможете мне помочь». «Давай, валяй уже, доставай свои артефакты». Я вынул прямо из воздуха карту ведьм и компас Соломона. Ицхак отодвинул бутылку и стаканы, разложил пергамент прямо на столе и повертел в руках золотой цилиндр. «Великие маги древности!» – восхищенно сказал он. «Умели же ведь вещи делать, а? Стабильный предмет, существующий на любом уровне сновидения. Жаль, что штука по факту арендуемая на короткий срок». «Страж?» – понял я. «Ага, чем быстрее вернешь, тем лучше, иначе жопа тебе приснится». «Так, давай бери компас обеими руками, закрой глаза, не бойся проснуться и представляй место силы. Вспоминай те ощущения, которые ты испытывал, когда находил два первых артефакта в своих поигрульках». «Ага, молодец. Все, ставь его прямо на карту и открывай глаза». В компасе что-то тихо щелкнуло, его верхняя часть полезла вверх и тонкие лучи заметались по карте. Длилось это недолго, они замерли, четко указывая на три объемных объекта. «Так-так». Ицхак прищурился и сделал пару глотков из стакана. «Интересная картина. Что вылупился-то, а?» «Аэропорт, тюрьма и могильник, что ли?» Я внимательно разглядывал трехмерное изображение на карте. «Да, но не сам могильник, Сережа, а то, что находится под ним, лабиринт Бордо. Там-то ты костьми и ляжешь, если в одиночку попрешь. Даже я бы не рискнул своим разумом. Интересно, конечно». «Чего интересного-то?» Я прикрыл крышечку компаса, и лучи исчезли. «Ну, есть такое мнение, что чем сильнее человек, тем более опасные испытания и места силы ему открываются. Ты, конечно, не топчик, но все равно. Тюрьма и лабиринт Бордо – это жопа, Сережа. Без понятия, как ты собрался в одиночку проходить». «Сначала доберусь до аэропорта. Буду раскручивать клубок потихоньку. Кстати, чуть не забыл». Я сложил карту, спрятал компас и достал футляр с иглой. Мне она так и не пригодилась. Не воткнул я ее в ваннику. Да и в Женю, говорят, тоже нельзя тыкать, иначе ведьмы обидятся. «Ведьм надо другим предметом тыкать, дурачок. Игла?» Ицхак нахмурился. «Хочешь отдать обратно? Машно она тебе жмет, что ли? Пусть лежит у тебя. Ты только в начале своего пути. Она тебе однозначно пригодится. Или ты думаешь, что раз дали вещь для конкретной цели, то сразу же применить надо? Глупость какая. Не все ружья должны стрелять в конце повести. Поверь, я же тоже пил из колодца Афадзе, и могу сказать тебе честно, она тебе еще спасет жизнь. Но, увы, только тебе». «Можно вонзить ее в стража?» – с надеждой спросил я. «Не поможет. Страж сам в какой-то мере артефакт. Спрячь иглу, не позорься. Такими подарками не разбрасываются, а возвращать их вовсе дурной тон. Еще вопросы, Сережа?» «Что такое закатный город?» Ицхак выпил стакан водки и обновил. «Это сложно объяснить вот так, без всякой антинаучной хероты, но просто представь, что наши миры – уровни сновидения. Все они достаточно нестабильны и могут рухнуть в один прекрасный момент». «Апокалипсис?» – понял я. «Да что угодно. Столкновение со звездой, падение планеты на Солнце, встреча с метеоритом размером с Аляску, вторжение рептилоидов. В системе всегда есть резервная защита. Усекаешь?» «Не совсем». «Я так и думал». Волшебник почесал нос и поправил свои очки. «Я понимаю, что тебе ничего не понятно. Всего хорошего». «Ладно, это шутка была. В общем, закатный город, он как бы существует сразу во всех мирах. Он даже на Земле иногда появляется и выглядит обычно как мираж. Если даже все миры схлопнутся в одно мгновение, этому месту ничего не будет. Закатный город – стержень всего. Ясно теперь? И те, кто умудрился попасть в него, смогут потом заполнить своим сознанием новые планы. Это не рай и не ад, это вообще иной уровень, перекресток всех бывших, существующих и еще только возможных миров». «И через него можно попасть в другие миры, переродиться там?» «Верно». «Тогда почему дверь не поддалась мне? Я же попал в город, пусть и не совсем честным образом». «Потому что ты считарил, Сережа». Ицхак усмехнулся. «Сам читеров молотком гоняешь, а тут решил по-быстрому прокачаться. Увы, так не бывает. Причин несколько, и вот самые важные. Первое. У тебя недостаточно света для перехода. Собери все 5 источников, и ты поймешь, откроются двери или нет». «Значит, и этого мало, да?» «Ну, конечно. Еще нужно иметь мечту и намерение. Это самое главное. А у тебя пока только второе ключом бьет. Хочешь стать крутым магом, прокачаться? Не отмазывайся, по глазам вижу. Как бы ты ведьм этих не боялся, они тебе показали и рассказали такое, во что поверить сложно, особенно такому упертому барану, как ты. Хотя это и правильно. Верить нельзя никому, кроме себя и учителя. А потом и ему верить не будешь, когда превзойдешь его. И что ты будешь теперь делать, Серега?» «Я так понял, выбор небольшой. Либо убежать, как вы в свое время, либо отдаться этой зеленой ведьме». «Верно мыслишь. Я за второй вариант», – веско заявил Ицхак. «Зачем вы так говорите?» В полном недоумении я посмотрел ему в глаза, но старый маг и не думал шутить. «Она же больная на всю голову». «Брось, не больнее тебя или кого другого. Просто опьянена властью и собственными возможностями. Варенька долго не продержится, ей меньше месяца осталось, так что Женечка возьмет ковен в свои руки и зачистит всю Москву от дерьма псевдоколдовского. И ты ей нужен, как никто другой. И она тебе нужна. Это судьба, от которой бессмысленно бежать, Сережа». «Она просто использует меня». «А ты ее? Все честно? Я одного не понимаю, почему ты прешь против своей природы, а?» Ицхак достал из кармана белую длинную трубку, кисет с табаком и принялся ее набивать. «Все в этой жизни не случайно. Ты еще не понял, как хитро вас всех объегорила Анника? Она гений. Я сижу, прокручиваю в голове все, что она сотворила, и пребываю в восхищении. Она предвидела появление конкурентов у Кости, сидела, ждала в засаде тебя. Она готовилась к этому еще до встречи с Дану. Это был ее запасной план, уверен в этом на все 100%. Даже смерть скафандра не смогла остановить ее. Преклоняюсь перед этой женщиной, я бы так не смог. Со временем ты найдешь подтверждение моей теории, все подстроено именно Анникой. Зря она ушла, конечно. Ковин под ее предводительством стал бы непобедимым, и Женя бы по струночке ходила, но теперь все будет иначе. Ну, что это я все о ней? Давай о тебе. Так уж получилось, что ты симбион с сильной боевой сущностью. Ты сам оружие, Сережа. Быстрое, мощное, внезапное, с кучей возможностей. Только тренироваться надо и совмещать навыки боя как сновидческие, так и волчьи. Поэтому хозяйка тебе нужна такая же. Боевая ведьма – это идеальный вариант. Женя – мастер сновидческих поединков. Вместе вы добьетесь колоссальных успехов что на земле, что в Лимбе. Да где угодно. Расфигачите всю Москву и Питер до основания. Ты же любишь читерить, да? Чтобы раз и в дамках, чтобы не напрягаться особенно, да? Это твой билет, а ты еще рожу кривишь. Подумай хорошенько, раз тебе месяц дали. Этого более чем достаточно, чтобы принять верное решение. «Загрузили вы меня», — честно ответил я. «Еще бы. Просто пойми, Сережа, ты мыслишь стереотипами. Тебя с детства учили, что добрые герои все как один белые и хорошие, а злодеи черные и плохие. Это хорошо подходит для детских сказок или подростков пубертатного периода или инфантильных взрослых, но потом жизнь все расставляет по своим местам. Со временем понимаешь, что нет ни черного, ни белого, все серое, все мудаки, даже я». «Спасибо, на ваш счет я и не сомневался». По-доброму рассмеялся я. «Будут еще какие-то рекомендации по выживанию в серпентарии?» «Нет, сам разберешься. Ты встал на шаткий путь. Как и любая короткая дорога, он весьма опасен, но тебе уже не привыкать, так что дерзай, берсерк». Ицхак поднял стакан в мою честь. Мы выпили, и я попрощался с великим гуру. Он и правда молодец, помогает мне как может, и при этом ничего не делает за меня. Так, наверное, и должен действовать настоящий наставник. Не вести как собачку на поводке, а только показывать направление, да по морде давать, если в дерьмо вляпаешься. Я вышел из паба и, глядя под ноги, двинулся по главной улице на выход из этой потрясающей локации. «Давай прокатимся, человек!» Рядом со мной остановилась машина, похожая на зеркальную каплю. В ней сидели две девушки, лишь отдаленно похожие на людей. Как будто какой-то гуманоид по-быстрому нацепил на себя миловидное лицо. Их лица жутко искажались, что меня немного пугало. Суккубы, что ли? «Наслышаны, спасибо, идите в задницу!» «Благодарю, я пешком. Извините, очень тороплюсь». Вежливость – главный конек в разговорах с подобными созданиями. «Ты не знаешь, от чего отказываешься, с нами будет весело». Девушки жутко рассмеялись, и машина покатила дальше. «Ага, с ведьмами мне уже стало весело». Пришлось ускорить шаг, благо Вегас оказался весьма небольшим. Скоро асфальтовое покрытие дороги закончилось и сменилось грунтовкой. Сюда астральные асфальтоукладчики не добрались, видимо. Я оглянулся, чтобы посмотреть еще раз, как выглядит Вегас со стороны, и заметил высокую фигуру в темном плаще. «Ага, здравствуй снова. Правильно, артефакт теперь у меня, и ты пришел его вернуть». Страж медленно шел ко мне. Я уже отчетливо мог различить его чернокожее лицо и яркие светящиеся золотом глаза. Он не из говорливых, поэтому бессмысленно пытаться махать руками и искать слова. Либо я возвращаю, что украл, либо... «Извини, дружок, но не сейчас». Я моментально обратился в волка и бросился на утек. Страшно этот раз бросился следом. Резвый негр попался. Ему бы на Олимпиаду. Первое место займет с такой-то скоростью без всякого мельдония. Бежал он настолько быстро, что чуть не схватил меня за хвост. Я ускорился и вошел в фазовый режим. Пока, увидимся позже. Главное теперь оторваться от этого чудика. Я свернул влево и боковым зрением увидел, что страж пирамид отстал. Теперь нужно срочно открывать портал в Орденю. Я ни разу не пробовал такой трюк, но надеюсь, что сил и намерений мне хватит. Только в своей песочнице я умел вытворять такие штуки, а здесь обычно искал разные двери. Они сильно упрощали момент создания. Собственно, почему бы и не попробовать? Главное, воображать быстро и не задумываться. портал светящийся, за ним срединные земли Ордени. «Ну, появляйся, сука, давай же! Этот черный властелин сейчас мой хвост себе на руку намотает или на что похлеще!» Пространство впереди меня исказилось и заблестело радужными разводами. Отлично. Не совсем так, как я представлял, конечно, но в снах такое часто бывает. Все равно на каком-то уровне. Я разогнался и прыгнул в портал. Тьма перед глазами исчезла, и я оказался на зеленой полянке. Принюхался, посмотрел по сторонам. Точно, Ордения. Солнца нет. И вообще сразу понятно по личным ощущениям. Внезапно пространство позади меня вспыхнуло красным светом, и из него вывалилась черная масса, похожая на студень. Жесть, это настоящая форма стража, что ли? Вся эта масса затряслась и покрылась зеленоватой сеткой. Я замер в полном офигении от происходящего. Студень начинал принимать человеческую форму, и я понял, что дальше мне смотреть на это не стоит. Система приняла стража и сделала для него просчет. Конечно, мне жутко любопытно, станет он игроком или мобом, какие у него характеристики и что он умеет делать, но проверять это сейчас не стоит. Нужно драпать на север, стараясь избегать дорог и других игроков, а то примут за чудище, да надают пинков под зад. Я бросил стража перевоплощаться дальше и как ветер понесся сквозь лес. Через час я остановился перед высокими горами, принял свой облик и воспользовался свитком телепорта. Бегом в Нордхейм, там же без меня баллисты не поставят. Шучу, стратег из меня тот еще, хотя в юности я обожал играть в компьютерные стратегии. Блин, порталы уже порядком заколебали, даже не могу толком подсчитать, сколько я их сегодня использовал. Увы, но пока это самый быстрый способ перемещения между мирами. Да и внутренних тоже. Северная столица встретила меня суровым снегопадом. Темные тучи застлали все небо. Вот тогда. По площади уже ходили суровые северные волки. Они толкали огромные коробки, и мне сразу тоже пришлось заняться тем же самым. Забавные эти баллисты. Покупать их можно через журнал игрока в специальном разделе особенных предложений. Сразу после покупки огромная коробка материализуется прямо перед тобой, и таскай ее куда хочешь. Для удобства она оборудована колесиками и деревянным рычагом. Если его потянуть, то вся конструкция трансформируется в баллисту и сразу активируется боевой режим. Часть таких коробок уже затащили на стену и распаковали. «Как идут дела?» – обратился ко мне Ингвар. «Вижу, ты сразу решил нам помочь. Это хорошо. Думал, ты стоять на месте будешь или команды раздавать». Пока не вижу каких-то косяков в стратегии. Расставили десяток по периметру и еще пяток будет в центре города рядом с флагом? Вот именно, это все Маркиз придумал. Много в мобилочке играет, говорит. Есть там игра какая-то, в которой весь смысл ресурсы собирать да крепость свою строить, а другие игроки набегают и нагибают. Говорят, топовая штука. Да, сделано счастливыми людьми из Финляндии. Улыбнулся, потому что понял, про какую игру они говорят. «Еще раз большое спасибо за огромный вклад в казну нашего клана. Я как-то толком не поблагодарил тебя вчера. Ты совсем замотанный какой-то в последнее время». «Ты прав, устаю изрядно». Я пожал ему руку. «А что с погодой-то творится? Откуда это все?» «Подарочек от Азраэля», — подмигнул бородач. «Сам понимаешь, с такими тучами и снегопадом любая атака с воздуха сильно потеряет свою эффективность. Отобьемся, как пить дать». «Значит, моя помощь не особо и нужна, что ли?» «Выходит, что так. Можешь проверить, конечно, расстановку баллист. Вдруг тебе она не понравится. И как мне помнится, ты же на Огра хотел сходить. Ринга в таверне. Найди ее, досгоняйте на пару. Вытяните. Тактику она уже знает». Я попрощался с Ингваром и пошел на городские стены, чтобы проверить, как установлены баллисты. Для этого пришлось залезть на самую высокую вышку. Уверен, ее снесут первой при штурме. Холодный ветер пронизывал мою кольчугу, и я внимательно смотрел на деревянные орудия, ощетинившиеся здоровенными наконечниками стрел в небо. Да, все поставлено правильно. Как хорошо, когда твои соклановцы не дураки, и не все зависит в этом мире только от тебя одного. Конечно, определенный контроль всегда нужен, но если есть люди, которым можно доверять, это многого стоит. За пределами города в отдалении уже виднелись костры. Это черные кланы разбили свой лагерь и строили осадные орудия. Завтра тут будет настоящий ад. Я достал подзорную трубу и постарался рассмотреть, что там творится у наших врагов. Точно, я оказался прав. Теперь отчетливо был виден вырубленный в лесу аэродром для летающих маунтов. Атаки с воздуха быть даже при такой дерьмовой погоде. А вот и таран. Здоровенный, зараза. Еще строят, экономят. Не хотят покупать готовые в магазине. Решили скрафтить. Есть ресурсы, почему бы и нет? Это у нас вечные проблемы с ними. Если постоянно торчать только в одной области, не соберешь нужных предметов. Костя тут хорошо постарался. Все рецепты требуют компонентов, разбросанных по разным жопам мира. Я спустился с вышки и прошел на центральную площадь. Здесь уже ставили палатки те кланы, что решили прийти к нам на помощь. Лазурные драконы разместились в самом углу, всего их было около 30, почти все отожранные хаи, что не могло не радовать. Дарио махнул мне рукой, я ему тоже, но подходить не стал, узнал меня как ни странно. Кажется, мы с маркизом ошиблись, поддержать нас пришло немало народу, в северные ворота города входила целая толпа эльфов под зеленым флагом. Впереди на прекрасном олене ехала Адриэль, вот это реально круто. Такая куча магов нам точно пригодится. Эльфов среди черных не так много, а значит перевес в магии будет на нашей стороне. Хорошие новости. Шансы на победу становятся не такими мизерными. Главный козырь, как я надеялся, появится вовремя, но точно не сегодня. Я отправился искать Ингу и нашел ее в таверне, как и говорил Ингвар. Девушка была в растрепанных чувствах, по ее щекам текли редкие капли слез. «Что случилось?» – спросил я. «Ничего, все в порядке», – попыталась отмахнуться она. «Не гони, вряд ли тебя кто-то обидел в этой игре». Я присел рядом с ней и приобнял ее за плечи. «Что-то в реале стряслось, да?» «Угу», – всхлипнула суровая валькирия. «Рассказывай давай вдруг, чем помочь смогу». «Не сможешь, да и зачем тебе это надо? Это все из-за родителей». «И?» «Мамы больше нет, я узнала об этом только сегодня». «Да, ты говорила, что она больна раком в тяжелой стадии», – вспомнил я. «Она умерла несколько дней назад, а отец рассказал мне об этом только сегодня». «Соболезную. Даже вот не знаю, что сказать этой девушке. Вряд ли мои слова ей хоть как-то помогут». «Спасибо, для меня все кончилось. Я жила только ради нее, пусть и не было никакой надежды, а отец...» Девушка зарыдала. «И что он сделал? Избил тебя?» спросил я. «Хуже, он попытался меня убить, Сережа. Перебрал с наркотой, схватился за нож, и я кое-как успел от него спрятаться в комнате и дверь тумбочкой подпереть. Меня это уже все достало, я больше не могу так и не хочу». «Брось, завтра он отойдет и поговоришь с ним, ну или полицаев вызовешь. Не бывает безвыходных ситуаций». «Каких полицаев? Они его по трубке послушают, и все, дело закрыто. Никто не приедет, он просто старый мудак. Сидел час под дверью и долбил в нее ножом. Дырку проковырял, потом уснул. Это последняя капля». Ингу трясло. «Завтра я просто вскроюсь нахрен или повешусь на ремне». «Так, тихо, тихо. Вот и я заносит. С ним уже было подобное?» «Да, 2 месяца назад». «И чем все закончилось?» Он напрочь забыл об этом на следующее утро. «Ты говорила Ингвару о своих проблемах?» «Конечно, он предложил начистить отцу морду, но это не исправит ничего, а у моих друзей будет куча проблем». Инга разрыдалась, а я крепко задумался. «Черт, я ненавижу такие ситуации. Я эту девушку даже в реале не знаю, но тут мы как бы друзья, соклановцы и любовники, что уж». Я никогда не отличался состраданием к чужому горю, но если у друзей были проблемы, то всегда старался помочь. Иногда мне это выходило боком. «Тебе 18 лет, да?» – спросил я, уточняя. «Ага, а что?» Инга посмотрела на меня глазами, полными слез. «Успокойся для начала и хватит рыдать». Я погладил ее по голове. «Если ты готова в корне поменять свою жизнь один раз и навсегда, то я могу помочь тебе». «Что это значит?» Не поняла она, достав платочек и вытерев слезы. «Я могу устроить тебе побег и новую жизнь в другом городе. Иначе твой батя чего хорошего прибьет тебя ненароком или изнасилует. С наркоманами вообще разговор короткий должен быть. Либо в лечебницу, либо на кладбище». «Ты правда поможешь мне вот так вот незнакомой девушке?» «Ну, не так уж мы и незнакомы». Я ободряюще усмехнулся. «Сегодня у нас четверг, если я не ошибаюсь. Из дома тебя не выпускают?» «Вообще никак, только подвозят до частного лицея». «В субботу учишься?» «Да, до обеда». Инга начала вытирать слезы. «Я могу украсть ключ от калитки и выйти на улицу. Девчонки так часто делают, чтобы в магазинчик добежать за сигаретами». «Ира мне голову оторвет, но девчонку нужно спасать». «Собственно, сам план у меня есть. Я немало лет прожил в Петербурге, а если провернуть и обставить все как надо, то черта с два ее найдут. Нужно позвонить Витьке Должикову, моему старому приятелю. Он работает с недвижимостью и находит квартиры и комнаты буквально за сутки по нормальной цене. Причем с меня даже агентские не возьмет или скидку сделает. Звучит как план». Я прижал Ингу к себе и стал гладить ее по волосам. «Подготовь все документы, рюкзачок небольшой, запихай в него пару трусов да лифчиков. Больше ничего не бери от слова совсем. Я увезу тебя в Петербург и устрою там тебе новую жизнь. Однако есть условие, очень важное». «Да». «Ты никогда не вернешься к прежней жизни, иначе весь этот побег потеряет смысл, понимаешь?» «А где я там буду жить, работать, учиться?» «Не переживай, я все устрою. С учебой будет не так просто. Если ты задумаешься куда-то поступать, то засветишься, а это тебе ни к чему». «А я не засвечусь, покупая билеты на поезд, или мы с самолетом полетим?» – спросила Инга. «Самолетом тоже нельзя. Я тебя на машине отвезу, не волнуйся, и помогу там обустроиться за пару дней». «Я своим ушам не верю. Ты правда сделаешь это?» В глазах девушки светилось настоящее счастье. «Да», – пообещал я. «Конечно, это еще тот блудняк, но если я в действительности могу помочь этой девушке, то почему бы и нет? Родители не выбирают, это правильная пословица, но если ты можешь от них свалить, тем более если они хотят тебя убить, то лучше так и поступить. Да, у девушки очень тяжелое положение, и если ей не помочь, то она запросто на себя руки наложит. Молодая еще, не понимает многого. Я тоже, конечно, не ахти какой психолог, но даже мне понятно, что завершать свою жизнь из-за папаши-мудака – это неправильно». «Договорились», – продолжил я. «Помогу, чем смогу, что называется. Конечно, я мог бы попытаться тебя утешить, но у меня это дерьмово получается, да и дела еще есть». «Какие?» Инга вытерла слезы, и в ее глазах вновь появилась прежняя решительность. «На Огра пойду. Нужно же квест на волка сделать, а то мне постоянно что-то мешает». «Так пойдем, я дорогу знаю». «Уверена?» С большой долей сомнения в голосе уточнил я. «Конечно, мне просто нужно кого-нибудь убить. Тупой огромный моб будет неплохим развлечением. Я на него уже раз 20 ходила, наверное. Проблем не будет. Он живет в пещере и активно нападает на других мобов». «Ого, это редкий вид. Костя редко наделяет своих монстров ненавистью к другим спрайтам. Обычно они агрессивно настроены только к игрокам. Это можно использовать». «Паровозы к нему гоняете?» – спросил я. «Можно и так, но не получится. Там в округе немного других мобов, и их радиус преследования игроков слишком мал». «Жаль, классная стратегия обломалась. Мы бы просто привели к нему пачку монстров, и пусть они крошат друг друга». «Да», согласилась Инга. «Мы так и пробовали делать в первых рейдах, но ничего не вышло толком. Максимум приводили одного или двух медведей, а он их на раз мочит. Ты, главное, в меня не попади». «Хорошо, постараюсь». До пещеры Седого Огра пришлось стопать целых полчаса по узкой горной тропе. Один раз мы чуть не напоролись на целый отряд темных игроков. Хорошо, что хоть услышали их задолго до встречи и отсиделись за деревьями. Разведчики не иначе, шастают по окрестностям, может быть, выбирают место для лагеря. Когда они прошли мимо, мы двинулись дальше. «Надеюсь, что с Огра амулет выпадает всегда?» – хмыкнул я, когда мы оказались перед здоровенным мрачным входом в пещеру. Жутковато тут и воняет какими-то экскрементами, что весьма странно. Неужели Костя специально такой запах здесь сделал? Спрайты не гадят, как и игроки, разложения в этом мире нет тоже. Откуда запах? Я пошмыгал носом, и Инга улыбнулась. «Тоже чуешь, да? Это мешки с навозом воняют. Их сюда игроки притащили». «Зачем?» – удивился я. «Чтобы пометить, что это опасное место». «А просто сделать табличку «Осторожно, седой огор» они не догадались?» «Так другие игроки ее ломают или пишут наоборот, что в пещере лежит уникальный лут. Так многие попались. А с говном никто возиться не хочет, даже с виртуальным». «Какие вы все умные. Так везде делают». Я начал вспоминать, и точно, перед некоторыми непонятными пещерами этот запах присутствовал, но я всегда думал, что это Костины проделки. Растут наши игроки. Надо будет потом своим рассказать, вдруг они не знают. Мы проверили оружие, я зарядил пронзающие болты, потому что огр толстокож, а это, считай, природная броня. С обычными на него идти самоубийство. Обычных огров я встречал в срединных землях, и они были весьма опасными противниками. Седой точно будет не слабее. Эх, Лану бы сюда да Ираэль, надрали бы мы ему задницу за пару минут, а так придется повозиться. Внутри пещеры было очень темно, и я только благодаря навыку определения заметил огромную фигуру, похожую на заснеженный камень. Она зашевелилась и начала подниматься. Здоровый же он, 3 метра от ступни до макушки точно. Я тут же выпустил в него парочку болтов, и огр заревел, как слон. «Все, на выход!» – прокричала Инга. «Надо его выманить на площадку перед пещерой!» Громила затопал за нами, и я заметил на бегу, что он волочит с собой какую-то дуровину на толстой цепи. Засвистел воздух, и я инстинктивно сделал кувырок вперед. Прямо над моей головой пронеслось огромное ржавое лезвие, похожее на гильотину. Фух, пронесло. Но тут же сильный пинок под задницу отправил меня в полет. Догнал, паскуда такая. Я пролетел несколько метров и зарылся головой в снег. Пока перевернулся, пока начал вставать, огр уже обрушил на меня гильотину, схватив ее двумя руками. Нет, вряд ли бы он меня убил таким образом, но все равно мало бы мне не показалось. Однако Инга пришла на помощь вовремя. Она одним прыжком оказалась рядом со мной и загородила нас большим круглым щитом. Орудие монстра разнесло его в щепки, и девушка откатилась в сторону. Я тут же выпустил еще 5 болтов прямо в грудь седого огра. Отлично, 3 хитов снята. Чудовище сделало сильный вдох и принялось сдуть на меня какой-то пургой. «Откатывайся!» – крикнула Инга, доставая другой щит. «Ага, легко сказать, да трудно сделать. Это же морозное дыхание». Я уже чувствовал, как меня сковывают ледяные объятия. Вот не хватало еще помереть таким образом. Вряд ли Инга затащит это чудище в одиночку. Я достал бутылку незамерзайки и принялся поливаться ею с ног до головы, но руки меня уже слушались плохо. Видимо, сильный эффект у этого заклинания. С яростным кличем девушка прошмыгнула под летящее к ней лезвие и вонзила меч в ногу великана. Тот захрипел и попытался пнуть ее, но промахнулся. «Так, все, хватит валяться, дружище, пора вставать». Я поднялся на колени и выпустил еще 5 болтов. Вот и еще пачка хитов улетела, совсем немного осталось же, меньше 1/3. Все, нужно отбегать, но слишком поздно. Огр сагрился на меня и с такой силой ударил меня ногой, что аж ребра затрещали. Нет, мне не больно, но снялось 10 хитов. Как так? Видимо, система считает его удары дробящими, что недалеко от истины, и они проходят с половинным уроном даже сквозь эфирные доспехи. Жесть, конечно. Бутылки пить рано, жрать пироги тоже. Отмахаемся и так. Великан пнул Ингу и принялся раскручивать ужасное оружие над головой. Я поднялся и подбежал к девушке, протянул руку, чтобы помочь встать, но тут же упал рядом с ней. Огр опять промахнулся. Дерьмовое это все-таки оружие, тяжелое, неудобное. Тупит он ей-богу. Бот он и в Ордении бот. «И чего ты разлегся?» – рассмеялась Инга. «Может, еще потрахаемся тут, пока этот дебил крутит свою цепочку?» «Ну, если бы у тебя были эфирные доспехи, то можно было бы и попробовать, а так ты не доживешь до оргазма. Встаем и добиваем». Мороз отпустил меня, и мы вскочили одновременно. Огр как раз подтягивал к себе свою гильотину, чтобы взять в руки, но мы не дали ему этого сделать. Я выпустил еще 5 болтов по его ногам, и великан рухнул на одно колено. Инга разбежалась и в прыжке вогнала ему двуручник в шею. Победа! Мне дали целых 100 очков опыта. Ничего так, но для быстрого кача этот моб не подходит. Слишком геморройный он. Так, его тело уже исчезло, и остался только мешочек с добычей. Надеюсь, что амулет дропнулся. Инга наклонилась, чтобы поднять его, и тут же рухнула с длинной стрелой в голове. Даже ойкнуть не успела. Вторая стрела чиркнула по моему доспеху, и я развернулся. Из кустов вылетела становая граната. Я отпрыгнул. Недостаточно далеко. Так и остался лежать обездвиженным. «Да ты эфирщик! Хреново! Даже не добить тебя. Ну и ладно, живи!» – жалостью сказал мужчина в белом масхалате. В его руках был здоровенный эльфийский лук. «Идальго, уровень 40. Понятно. Игрок быстро отошел от меня». Тело Инги уже исчезло, ее меч остался лежать на снегу, а мужик явно намерен отобрать нашу добычу. Ниндзя-лутер обыкновенный. Такие меня часто в обычных MMORPG донимали, но тут уже это предел наглости. Что там говорил Ицхак? Комбинировать волчьи и собственные навыки? Почему бы и нет? Когти выпускать и фазово ускоряться я научился. Попробуем по-другому. Я четко представил, как из моей спины растут волчьи щупальца и ясно услышал треск разрываемых доспехов. Ого, работает, зараза. Забавно, фазовые фишки действуют, несмотря на стан. Идальго уже забрал лут и собрался телепортироваться, как вдруг щупальца схватили его за плечи и стали тянуться ко мне. «Что за херня?» – заорал он, увидев, что я уже отхожу от стана и медленно встаю на колени. От удивления он выронил свисток с порталом, так и не успев его активировать. «Быстро верни мне меч и отдай амулет», – приказал я. «Это наша добыча». «Чего захотел? Я лучше умру», – заявил он, но щупальца уже обвили его руки, а я встал во весь рост. Идальго не торопился давить капсулу. Он впервые видел такое чудо, как я. «Умирай, чего ждешь? Или тебе интересно, что будет дальше?» – спросил я. «Ага, очень. Я такую магию у эльфов не видел. Это что-то новенькое. Выйдет в следующем обновлении?» «Конечно, я же тестер, так что отдай то, что украл». «Не-а». Идальго явно издевался и хотел меня проверить. «Ладно, на таких дурачков у меня есть и своя фишка». Я подошел к нему вплотную и достал банхаммер. «Ты что творишь?» – воскликнул он. «Я ничего не нарушал, лут-стил не запрещен законом, нельзя меня банить за это беспредел!» «Да заткнись ты уже нахрен!» – пробурчал я и прикоснулся молотком к его журналу игрока. Он тут же оказался у меня в руках и раскрылся. «Так, где тут мои шмотки?» «Так нечестно!» – вопил ворюга. «Не боись, твоего не возьму, только свое. Я быстро нашел меч, амулет. Так, стоп, а это что такое?» «Гладью балуетесь, гражданин», – уже суровым голосом спросил я. «А вы знаете, что это вне закона?» Теперь Лутер испугался не на шутку. Если быть честным, то я блефовал. Да, в его инвентаре находился неопределяемой системой белый порошок. Одни вопросики вместо названия. Но ведь не мука же это, чтобы пирожки печь. Ага, по глазам вижу, что я оказался прав. Спалился, ворюга. «Я не знал», – честно признался он. «Она же только появилась». «Я ее изымаю тоже, а вы можете умереть». «Ну, не банить же его, нет такого закона еще». Я забрал меч Инги, наркотик и амулет и вернул журнал его обладателю. «Сегодня я добрый, но в следующий раз забаню на 3 дня, ясно?» «Хорошо, спасибо». Идальго благодарно кивнул мне головой, послышался еле уловимый щелчок, его тело обмякло, а сам он исчез. «Вот и сходил на Огра. Теперь нужно вернуться в город, обменять амулет на волка и утешить Ингу как следует. Она, наверное, в ярости от своего убийства».